«А можно я сразу начну с десерта?» – спросила она, смущаясь. «Конечно, желание девушки – закон для кавалера», – сказал я. После сделанного заказа десерт принесли практически сразу. Огромный торт, смесь воздушного крема, безе и мороженого, поданного в виде целой композиции. При этом я видел, что тут использована магия, так как мороженое не таяло, постоянно охлаждаясь. Помимо этого, композиция около метра в диаметре состояла из небольшого замка, леса и животных. Когда все это чудо принесли, полчаса Анна была поглощена дегустацией этого кулинарного шедевра. Как я понял, десерт был изготовлен на любой вкус, так как в разных местах композиции очень сильно отличались и начинка, и содержание, но все равно торт оставался бесподобным. Удовлетворив первую страсть к сладкому, мы заказали чай с лесными травами и, медленно попивая, завели разговор. «Так что ты там оставил у моего секретаря?» – спросила княжна. «Заявление на перевод в магическую школу Новгородского княжества, вместе с братом и сестрой. Тебе я также предлагаю переехать туда. Уверен, я договорюсь, чтобы тебя приняли достойно твоему статусу», – сказал я. Анна отставила в сторону чашку и на несколько секунд задумалась, после чего сказала: «Меня просто так не отпустят, да и тебя тоже. Ну, это и так понятно, что попробуют удержать. Но знаешь, после всех попыток манипулирования, да еще такими грязными методами, мне не хочется иметь ничего общего с этим княжеством. Да и перспектив здесь намного меньше, чем в том же Московском княжестве, а уж Новгородское даст возможность нормально учиться и не отвлекаться на подковерные интриги. Я уже узнал, в Новгородском княжестве даже простых одаренных принимают с хорошими преференциями, что уж говорить про меня. Да и восстановление дворянского статуса будет очень кстати. А что может предложить Рязанское княжество? Попытку силового наезда, угрозу ареста и уголовного наказания, место заштатного мага в армии, попытку навязать мне княжну? Нет, ты не подумай, я рад, что встретил тебя и заинтересовал как мужчина, но я не люблю, когда мною манипулируют. Поэтому я и предлагаю тебе сбежать отсюда. Можем прямо сейчас выйти из кафе и отправиться на границу с княжеством. Через пару недель мы будем уже свободны от опеки твоего отца и его верных спецслужб, да их квалификация не внушает опасения. Работают чопорно, никакой гибкости, другой на моем месте уже давно бы слинял отсюда, но я не хочу уезжать без тебя. Если ты откажешься, то я вынужден буду уехать, и нам придется расстаться на несколько лет. А за это время и чувства могут притупиться, да и любовь может угаснуть, сказал я, наблюдая за ее реакцией. Теперь мне осталось дождаться нужной реакции принимающей стороны, если я все правильно просчитал. Я не могу вот так вот взять и сорваться, ответила она, задумавшись. А что тебя держит? Родственники, так они используют тебя как товар, как вещь, которая должна выполнять ту функцию, которая заложена ими. Тобой манипулируют с самого рождения, где-то очень тонко, а где-то грубо и прямолинейно. Да и никто не запретит тебе встречаться с ними, а так ты получишь полную свободу и не будешь зависеть ни от кого. Не знаю, это как-то все неправильно, ответила она рассеянно. Тогда съешь еще немного этого торта с ванильным мороженым, предложил я ей, стараясь не давить. Мне потребовалось время на знакомство с окружающей обстановкой. Мой бельчонок уже прискакал к зданию кафе и сейчас пытается проникнуть внутрь, что оказалось не так и просто. На окнах стояла серьезная магическая защита, но для маленького и юркого существа, да еще наделенного магией, это не проблема, так как он чувствует, где магия, и обходит все ловушки. То, что он увидел рядом с дворцом, подтвердило мои опасения. Наша встреча находится под полным колпаком у местных спецслужб, а значит, все, что я сказал, они уже должны передать наверх и сейчас получат необходимые инструкции. А пока нужно потянуть время. Расскажи немного о себе, попросил я. А что особо рассказывать? Я, пятый ребенок в семье. Передо мной два брата и две сестры, одна из которых уже вышла замуж. Еще есть две младшие сестры, одной 15, а второй 11. Поэтому уверена, что ты с ними скоро познакомишься, если я не смогу убедить тебя остаться в княжестве. Детство я провела в Кремле в Рязани, практически никуда не выезжая, после чего меня отправили учиться в лучшую магическую школу города. Окончила я ее, конечно, с отличием, а по-другому и быть не могло. Эта традиция и меня заставляли зубрить все до тех пор, пока я не знала предмет наизусть. В школе прошла инициализацию как одаренная, после чего выяснилось, что у меня большая склонность к магии жизни. Очень быстро получила лекаря, а на первом курсе магической академии – целителя. Затем провалившаяся попытка брака с суздальским княжичем, и вот я оказалась в захолустном городке, в качестве директора магической школы. Здесь я особо ни о чем не думала, стараясь отойти от душевных ран, полученных в академии, и считала, что всеми давно забыта и никому не нужна, а все оказалось совершенно не так, рассказала она коротко свою историю. В это время от моего бельчонка пришла необходимая информация, которую я и добивался. В одной из дальних беседок расположилась группа людей, среди которых было два дворянина, и они наблюдали за нашим с княжной разговором с помощью магического шара. Как я и думал, мой друг Олег работал на князя, а судя по нашивкам одного из присутствующих, и на тайную канцелярию, хотя я ожидал увидеть людей из тайного приказа. То, что они готовили, мне очень не понравилось. Судя по разговору, меня должны арестовать и уже в тюрьме склонить к сотрудничеству. Инициатива исходит от одного из руководителей местного филиала и связана с противостоянием между ведомствами. Я, наивный дурак, полагал, что со мной будут вести тонкую игру, а тут, похоже, все решили решить простым способом. Вначале посадить, а потом заставить работать на себя. Уверен, что такие люди могут сломать любого человека, и попадать к ним в руки я не собираюсь. Что случилось? Спросила княжна. Я, не отвечая, стал выкладывать из кармана все накопленные мной за последние сутки кристаллы. Для их использования есть специальные приспособления в виде широкой ткани, которая тянется как резинка, с кармашками на ней. Именно их я сейчас и одевал на обе руки, запихивая кристаллы в них, таким образом, чтобы они касались моего тела. Три кристалла на правое запястье и три на левое. Два кристалла живы в кармане, на случай ранения. Это засада, меня сейчас подставят и арестуют, после чего спрячут в подземелье тайной канцелярии, а я уже говорил, что не собираюсь плясать ни под чью дудку, сказал я, начиная накачивать энергию огня и воды из окружающего мира, но, на удивление, магия отзывалась с трудом. Да меня просто накормили каким-то зельем, и мои способности в разы уменьшились, но как бороться с этой напастью я знаю. Прокачка живы по сосудам крови и немного магии огня, это поднимет температуру тела, а заодно ликвидирует действие зелья. После первой волны я ощутил себя как в бане, поэтому пришлось срочно охладиться магией воды и ветра. Когда мне стало холодно, я еще раз прогнал волну огня с живой через свои кровеносные сосуды и полностью избавился от воздействия непонятного вещества. «Я звоню отцу», — произнесла княжна, доставая телефон. «Попробуй, но, скорее всего, он дал на это санкцию. Если не получится, я уйду, но обязательно вернусь, возможно, не сразу, а когда стану сильнее», — ответил я и выглянул из беседки. К нам шел молодой человек в сопровождении еще двоих парней лет 20. Все они – дворяне, а значит, в случае конфликта, я окажусь виновным в любом случае. Спрятавшись обратно, так, чтобы меня не было видно, я сформировал первое плетение и, присев, направил магию в землю. Длинный мостик, соединяющий остров с берегом, внезапно не удержался и рухнул в воду, отчего практически полностью скрылся из виду. Осталась торчать только средняя часть, загнутая полумесяцем вверх. Троица как раз подошла к нему, но не успела на него ступить, и когда он неожиданно рухнул, замерла на краю озера. «Так немного времени я выиграл, можно попробовать вообще слинять отсюда, уверен, что выбраться я смогу, вот только бросать княжну нельзя, неправильно это будет. А ведь удачно они меня подловили, хорошо просчитали, но мне нужно как-то выбираться из этой ловушки». «Подожди, ничего не предпринимай», — услышал я голос Анны. «Ну что же, немного времени у нас есть, поэтому можно и подождать, княжна». Я сидела и откровенно наслаждалась сегодняшним вечером. Всю свою жизнь я обожала сладкое, но наученная горьким опытом моего воспитания, всегда скрывала эту тягу, которая иногда переходила все границы. Я всегда строго ограничивала себя в этом, чтобы никто не узнал о моем пристрастии. Именно это и являлось причиной моего желания попасть в это кафе. Рассказы о невероятно вкусных десертах, изготавливаемых особым поваром-магом, обросли легендами. И сейчас, дорвавшись до этого божественного произведения искусства, я получала поистине волшебное наслаждение. Даже когда мой ухажер завел беседу о необходимости переехать в Великое Новгородское княжество, я еще была под воздействием этого невероятно вкусного десерта. Но когда он сообщил, что эта встреча превратилась в ловушку, мой мозг лихорадочно заработал. Попытка позвонить отцу ожидаемо закончилась неудачей, тогда я набрала мать. «Привет, дочка, у тебя что-то важное, а то я очень занята», — спросила княгиня. «Да, очень важное. Если отец не отзовет своих цепных псов, то я отрекусь от рода и уеду в Новгород», — выпалила я. «Стоп, давай по порядку, что случилось?» Глеб пригласил меня в кафе, и тут на него устроили засаду. Люди из тайной канцелярии собираются провести провокацию и, пользуясь его статусом простолюдина, запереть его в тюрьме, чтобы вынудить к сотрудничеству. Нам что-то подсыпали в напитки, и я не могу пользоваться магией в полную силу, а значит, и он тоже. Если его попытаются задержать, я вмешаюсь, после чего я публично отрекусь от рода. Не вздумай этого делать, ты понимаешь, что подпишешь себе смертный приговор. Отец не допустит такого позора и прикажет устранить тебя или навечно запереть в подземелье. Вот пусть моя смерть будет на его руках. И не думайте, что Глеба так просто сломать, он не 14-летний подросток, которого можно напугать, он намного старше и опытнее, чем кажется на первый взгляд, и я не уверена, что они смогут его задержать, он еще не показал всей силы даже там, на арене. А если здесь начнется полноценное сражение воина против других магов, от здания практически ничего не останется, произнесла я. Хорошо, я попробую переговорить с отцом, постарайтесь избежать столкновения, ответила мать и выключила телефон. Подожди, ничего не предпринимай, сказала я Глебу, который продолжал накачивать в себя окружающую магию, при этом он действовал как пылесос, выкачивая ее отовсюду. Даже десерт начал неожиданно таять, полностью лишившись магии. Они с кем-то разговаривают по телефону, похоже, имитируют потерю связи. «Готовься, сейчас будут атаковать», — сказал Глеб, создавая странный щит. Только через несколько секунд я поняла, что он создал аналог абсолютного щита, только не как артефактный, а живой, просто создав конструкт и напитав его одновременно несколькими видами магии. Я увидела сквозь живые заросли винограда, как неподалеку от нас создается мощное атакующее плетение. Но ведь таким плетением они могут убить и меня. Похоже, что эта мысль пришла не только ему. «Похоже, что у вас завелись предатели», — сказал мой ухажер и, встав передо мной, прикрыл нас двоих своим щитом. Дальше вокруг нас все взорвалось, нашу беседку просто сдуло огненным смерчем, и не будь у него щита, нас бы уже не было в живых. Моей магии точно не хватило бы для защиты. Судя по атакующему плетению, его выпустил маг рангом не ниже воина. Вслед за первым огненным смерчем, нас атаковала раскаленная плеть, аналог той, что атаковала Глеба на дуэли, а это означает, что напавшим может быть отец аристократа, ведь тот применил родовую технику, по которой его можно узнать. Это отец того, с кем я дрался на дуэли, он подло убил всех, кто готовил операцию против нас сразу после того, как получил вызов по телефону. «Приготовься, сейчас нам придется бежать», — сказал он. Мгновение и перед нами вздымается стена воды, которая мгновенно замораживается. Схватив меня за руку, он потащил меня вправо от нападавшего. В это время зазвонил телефон. «Анна, что у вас происходит?» — спросил отец. «Нас атаковал аристократ и применил родовое заклинание плети. Это, похоже, отец того подростка, которого покалечил Глеб на дуэли. Он говорит, что этот аристократ убил всех, кто был с ним, включая представителей спецслужб. Вам нужно продержаться 4 минуты, помощь уже вылетела. Береги себя, дочь», — произнес отец, отключаясь. Глеб все прекрасно слышал, так как я говорила по громкой связи. «Да что же это за монстр?» — сказал Глеб, когда после очередного удара разрушилась ледяная преграда, а абсолютный щит треснул. «Скорее всего, он использует родовые амулеты. Они способны кратковременно поднять ранг мага на 1-2 уровня», — пояснила я причину столь мощных техник. Глава 4. В темнице сырой. Сильный удар огненной стихии разломал щит окончательно и ударил меня в грудь. В последний момент я смог прикрыться рукой с активированной в ней магией воды. Вспышка и облако пара меня оглушили, а мой второй источник, который ориентирован на воду, просел на треть. Кристаллы на левой руке были опустошены, но главное, что мы выжили. Я отправил в противника сразу 5 созданных гранат, которые должны покрыть все вокруг него мощными разрывами. Правая рука кастует мини-бомбы, а левая – новый щит. Только на абсолютный щит у меня мощности уже не хватит, да и времени тоже. Еще проблема в левой руке. Она и так до конца не зажила, а сейчас опять пострадала. Это уже становится традицией. Чую, что 4 минуты нам не продержаться. Концентрируюсь и пытаюсь вспомнить, как мой противник создал покров невидимости, точнее, пытаюсь вспомнить комбинацию магических сил и примерную пропорцию мощности. Воздух, капли воды, опять воздух. Нет, сейчас не до этого, вот со щитом все довольно просто вышло. Простой конструкт напитывается мощной энергией и удерживается другой энергией антиподом, то есть напитав щит огнем, я изолировал его маной, а затем влил немного энергии воды, которая служила сдерживающим сосудом. Конечно, до идеального щита еще далеко, но вот на уровень 2 мощнее я сделать смог. Сейчас я просто создал туман на большой площади и добавил местами большие капли воды, подвесив их в воздухе, чтобы противник не смог использовать огонь для его удаления. Наоборот, пытаясь разогнать огнем туман, он только усилит его. Сверху услышал я крик Анны. Одного взгляда хватило, чтобы понять, противник применил площадную технику огня. Небольшие огненные капли медленно опускались на нас. Конструкт очень мощный, такой выходит за пределы уровня воин, поэтому придется раскрывать все свои секреты. На правой руке формирую щит огня, растягивая его на нас двоих. Для этого мне пришлось обхватить девушку и прижать ее к себе. Она нагнулась, чтобы щит не задел ее головы, но даже так, жар от него сильно жег. 3 попадания небольших на вид капель заставили меня влить в щит большую часть источника, ориентированного на огонь. Если так продолжится, то еще пара техник, и я буду пустым совершенно. Формирую 2 магические гранаты обратного действия. Снаружи это расплавленная лава, а внутри концентрация магии воздуха с сердцевиной из магии воды. Такой я еще не испытывал, но энергии воды практически не осталось, а отвлечь противника нужно. Одновременно с этим левой рукой я создаю небольшую полосу льда, и, прикрывая княжну щитом, мы отступаем в другую сторону. Тут в мои мысли вмешивается картинка от Бельчонка, который спрятался под куполом дворца, наблюдая за происходящим. Как оказывается, против мага сражаюсь не только я. Мой друг, если, конечно, он еще мой друг, вместе с отцом пытаются отвлечь аристократа на себя, закидывая его различными техниками огня, при этом прикрываясь мощным щитом, созданным каким-то стариком. Решающую лепту в сражении внес охранник Олега, сопровождавший нас в поездке. Подкравшись к аристократу со спины, он разрядил в него небольшой арбалет, начиненный странными дротиками с пульсирующими кристаллами. Но за это он моментально поплатился. Рассерженный маг перенес всю свою мощь на него и спалил его одним ударом, обуглив практически до состояния пепла, настолько мощной оказалась его техника. Я тоже не терял времени даром. Имея возможность наблюдать, где находится мой противник, я сделал небольшой пристрелочный выстрел обычным фаерболом и, ориентируясь уже по нему, выдал максимально возможную технику. 5 огненных бомб отправились точно в то место, где стоял противник, удерживая одной рукой щит, а второй, атаковавший напавшего на него охранника. Все мои снаряды достигли цели, только ускоряя их ветром, я задал разную скорость, в результате чего они попали в цель не разом, а последовательно, один за другим. Именно 4-й шар снял с врага защитный щит из огня, а 5-й пришелся точно в грудь. Он частично прикрыл ее рукой, но мощный взрыв отбросил его назад. В принципе, на этом наш бой можно считать завершенным, так как мои резервы были полностью опустошены, и нам оставалось только бежать, что я и делал вместе с княжной, но на выходе нас задержала команда из 10 магов, которые, не разбираясь, всех обездвиживали. По картинкам от Бельчонка это происходило со всех сторон. В разгромленный зал врывались одетые в черные люди с большим гербом княжества на груди и спине, светящимся еле видимым светом. Меня с княжной сжало в невидимых тисках, после чего на нас надели наручники и вывели из здания. По дороге меня умело обыскали и изъяли все предметы, включая кристаллы и даже носовой платок, не говоря уже про запонки и часы. На улице было полно полицейских и одетых в латные доспехи солдат, держащих заряженные арбалеты в руках. Нас быстро развели в разные стороны, и больше я княжну не видел. Наручники, помимо магии, блокировали и связь с Бельчонком. Быстро проведя между окружившими здание солдатами и полицейскими, меня усадили в машину, которая тут же сорвалась с места и куда-то поехала. Хоть меня и усадили в салон автомобиля, стекла внутри полностью отсутствовали, а спереди была глухая перегородка, поэтому увидеть дорогу я не мог. С двух сторон меня сжимали два одетых в черное человека, лица которых закрывали черные маски. Похоже, что это представители местных спецслужб. Судя по времени, мы выехали из города и находились уже в пригороде, когда машина, резко свернув несколько раз, остановилась. На меня внезапно надели черный мешок и повели куда-то, судя по многочисленным ступенькам, глубоко под землю. Через 5 минут, после многочисленных переходов, я очутился в камере, где с меня сняли мешок с наручниками и оставили одного. Камера, 3 на 3 метра и 3 метра высотой. Одна койка в виде деревянного настила, без матраса и подушки, такой же простой стол и туалет, в виде дырки. Небольшая, крохотная раковина с водой, солоноватого вкуса. После снятия наручников, я не почувствовал магии вообще, а значит, помещение глушило ее полностью. Давление на источник я испытывал очень неприятное, как будто мне не хватало воздуха, но постепенно я привык к этому. Первым делом я умылся и привел себя в порядок. Судя по всему, будет два варианта развития событий. Меня начнут сразу допрашивать или захотят помариновать, чтобы произвести должное впечатление и сломить психологически. Судя по всему, мне светит второй вариант, а значит, нужно использовать время и просто отдохнуть. Я снял с себя обгоревший и весь в копоти костюм, после чего уложил его на изголовье лежака и улегся спать. Да именно спать, так как мое состояние и так было близкое к сильному истощению. Конечно, сразу заснуть не удалось, в голову лезли разные нехорошие мысли, но я прибег к старому и проверенному способу – считать овец, прыгающих через забор. Примерно на сотой я и вырубился. Разбудил меня звук открываемой двери, но я продолжил делать вид, что сплю. «Вставайте, к дознавателю», – произнес глухой голос. Я, не торопясь, встал, отряхнул свой помятый в подпалинах пиджак, после чего быстро умыл лицо и взглянул на ожидавшего меня человека – в таком же черном костюме и с маской на лице. Его волосы были скрыты повязанной поверх банданой. Он, молча, отступил в сторону, сделав знак на выход, после чего повел по коридору, не сковав мне наручниками руки, хотя при отсутствии магии это было и не обязательно. Пока меня вели по длинным коридорам, через многочисленные посты охраны я размышлял, что меня может ждать. Раз мне дали умыться и не надели наручники, значит, пока решили отказаться от жесткого прессинга и хотят пообщаться, что называется, по-хорошему. Это означает, что нужно разрушить построенную дознавателем линию допроса, попробую обострить ситуацию, чтобы выяснить, что они все-таки хотят от меня получить. Привели меня в кабинет, имеющий небольшие, узкие окна под самым потолком, через которые пробивался свет от луны. В помещении было темновато, но я спокойно разглядел сидящего передо мной человека, который совершенно не скрывал своего лица. Меня усадили на деревянный стул за стол прямо напротив этого человека, после чего сопровождающий вышел, оставив нас вдвоем. Я спокойно осмотрелся и начал разглядывать сидящего передо мной человека, одет в черный костюм, без каких-либо знаков отличия и нанесенных гербов. Возможно, они активируются магией для опознания в нужный момент. Лицо сухое, с многочисленными следами от старых шрамов, очень неприятное лицо. На такое долго смотреть не хочется. Глаза, как две молнии, прожигают. Сразу видно, человек через многое прошел и очень непрост. Все это время он смотрел на меня, возможно, ожидая какую-нибудь реакцию, но я не собирался играть по его правилам и, закончив рассматривать его, минут через 5 устроился на стуле поудобнее и решил вздремнуть. Почему-то я был совершенно спокоен и не боялся возникшей ситуации, а значит, переживать не о чем. Еще минут через 5 дознаватель не выдержал, да и меня откровенно начало клонить в сон. Еще немного и я бы реально заснул. «Вас совершенно не волнует происходящее?» – внезапно спросил сидящий передо мной человек. Я с показным недовольством зевнул и уставился на него, пытаясь проморгаться со сна. «А что меня должно волновать? Я ни в чем не виновен и надеюсь, когда следствие во всем разберется, меня выпустят отсюда и наградят за помощь, оказанную в уничтожении опасного государственного преступника», — ответил я совершенно спокойно, посмотрев прямо в глаза дознавателю. «Значит, вы считаете себя ни в чем не виновным?» — задал вопрос дознаватель. «Ну, невиновным вообще ни в чем не может быть ни один человек, даже ведущий праведный образ жизни. Вот, к примеру, в детстве я подглядывал за девчонками в женской раздевалке. Это ведь неправильно, значит, вина моя есть, Только насколько она тяжела и какое обвинение вы мне хотите за это назначить, я не знаю. Может, и еще были нарушения, но, как вам, наверное, уже известно, я потерял большую часть памяти, поэтому утверждать 100% на этот счет я не могу. Ну, тогда возьмем, к примеру, ваше приглашение на свидание великой княжны Анны Александровны. Вы ведь знаете, что простолюдин, сделав подобное приглашение, наносит оскорбление княжескому роду, спросил дознаватель. Тут я с вами опять не соглашусь и сразу по нескольким причинам. Во-первых, княжна не отказала в свидании, а значит, не посчитала это оскорблением, ведь старший по рангу может признать то или иное действие оскорблением. Во-вторых, как я уже сказал, я практически не помню своего детства, а это значит утверждать, что я простолюдин, также нельзя, как и утверждать, что я дворянин или князь. Поэтому ваше суждение ошибочно, пока не доказано обратное, заявлять в нарушении закона по этим пунктам недопустимо. Ну, а ваше применение магии во время свидания и нанесенный ущерб собственности владельцев, это как расценивать? Спросил он с тем же выражением на лице и интонацией. Вот мы и подошли к главному вопросу. Защита княжеского рода есть прямая обязанность любого гражданина, коим я являюсь, согласившись на усыновление моими родителями. Что касается ущерба, то я буду признателен за компенсацию со стороны владельцев данного заведения за понесенный мною ущерб, включая моральный. Ведь, по сути, я выполнил те функции, которые должны были выполнять они. Защитил княжну и гостей от взбесившегося мага. Ведь случись трагедия и пострадай княжна, владельцам заведения не сносить было бы головы, так что я оказал им серьезную услугу. Поэтому, надеюсь, на соответствующую моральную и финансовую компенсацию с их стороны. Но ведь в том, что маг напал на вас, есть ваша вина. Вы ведь серьезно покалечили его сына, задал следующий вопрос следователь. Ну, и тут вы совершенно не правы, ведь во время проведения дуэли, я не нарушил ни одного правила и закона, а значит, предъявлять ко мне свои претензии он не имеет права, а то, что произошло, уже вина местных служб правопорядка, которые не уследили за появлением неадекватного мага в городе. Ведь представьте, что могло произойти, напади он на нас с княжной, к примеру, в школе. Сколько бы детей могло пострадать? И еще один момент, я не уверен, что нападал он именно на меня, велика вероятность, что изначально его целью была княжна, а я являлся лишь прикрытием для нападения. И это опять вопрос к спецслужбам, которые проморгали подготовку и сам факт нападения на нее, ответил я как ни в чем не бывало. Значит, вину вы свою не признаете? Спросил он. Какую именно? Вы ведь так ее и не озвучили? Спросил я, делая удивленное лицо. Через несколько секунд вошел охранник и сказал одно лишь слово. На выход. Я не стал выпендриваться и послушно проследовал в свою камеру. Когда я туда пришел, то обнаружил там еду. Небольшой кусок хлеба и миску с кашей, в которой даже поблескивали куски мяса. Все это стояло на деревянном подносе и умопомрачительно пахло. Похоже, я прошел первую проверку, и мне дали возможность восстановить свои силы, ведь при таком расходе магии, есть хочется неимоверно, о чем сразу же напомнил мой желудок, издав неприятные звуки. Тщательно отмыв ложку и пустой стакан, я налил в него воды и начал, не торопясь, тщательно пережевывая пищу, есть. Как только я закончил, вошел охранник и вынес поднос с посудой из камеры. Значит, за мной все это время наблюдали, и хорошо, что я занял такую позицию, поэтому я опять улегся на лежак и довольный заснул, позволив себе полуулыбку, чтобы позлить наблюдавших за мной. Тайная канцелярия, тюрьма Кривой Лог, ваша светлость, вам звонит его величество, сказал вошедший в комнату для допросов гвардеец. Кивнул ему, тот дождался, когда принесут огромную коробку с проводом и трубкой. Только специальная техника может работать в стенах тюрьмы. Старший дознаватель Гром на связи, ответил, когда охранник вышел из кабинета для допросов. Как ваши успехи? Что можете сказать про мальчишку? Услышал он голос князя. Я первый раз за всю свою службу встречаю подобное. Он либо невероятный наглец, либо уникум, либо кто-то его предупредил, но ни одна из этих версий к нему все равно не подходит. И чем же он вас так удивил? Когда его привели, он улегся спать, и могу гарантировать, что заснул. На фоне того, что маги чувствуют себя гнетуще в этой тюрьме, и даже есть факты, что некоторые со временем сходят с ума, Это очень необычно. Более того, в первую ночь после заселения никто из них не может заснуть, как и в ближайшие двое суток. Но и это еще не все. Попав на допрос, он попытался заснуть прямо на стуле, сидя передо мной. Более того, во время допроса он вел себя настолько нагло, что требовал себе награды, совершенно спокойно отвергнув все обвинения. При этом все развернул так, как будто выполнил за нас всю работу. Может, если к нему применить крайние методы допроса, его и получится сломить, но я в этом не уверен. Это первый случай на моей практике, когда я не справился с вашим заданием, ваше величество. Хорошо, в таком случае, вас сменит на допросе боярин Морозов, он постарается привлечь его к сотрудничеству. У нас есть, что ему предложить, но пока пусть посидит в камере, может, станет сговорчивее, произнес князь и отключил связь. Глава 5. Предложение, от которого не отказываются. В течение 3 часов меня никто не беспокоил, и мне даже удалось немного вздремнуть после сытного ночного перекуса, как я его назвал. В этот раз за мной пришел обычный охранник в форме полицейского, что подтвердило мою версию о нахождении в тюрьме. Слишком сильно обстановка напоминала казематы моего времени, которые я видел в разных фильмах. «Вас просит к себе боярин Морозов, для беседы», — деликатно сказал он, когда я, проснувшись, повернулся в сторону вошедшего. «Ну, раз для беседы, то не будем его заставлять ждать», — ответил я и, быстро умывшись, надел мятый и горелый пиджак, после чего последовал за охранником. В этот раз он шел впереди меня, чем подтверждал мою версию, что мой статус на время изменился. Привели меня в ту же комнату для переговоров, где, к моему удивлению, был накрыт стол и уставлен различными яствами, при этом там были столовые приборы, как положено в этом мире. Я, конечно, перед походом в кафе проконсультировался, как пользоваться столовыми приборами, и не очень удивился, что они практически полностью соответствовали правилам этикета из моего мира. «Доброе утро», — проговорил вставший при моем появлении аристократ. Выглядел он, как и бояре моего мира, в рубахе на выпуск и в соболиной шубе, в которой явственно чувствовалась магия ветра. Значит, чувствовал в ней он себя комфортно, а как показатель статуса очень наглядно. Бояре отличались от обычных аристократов более высоким статусом и постоянной службой на своего князя из поколения в поколение. «Утро добрым не бывает», — ответил я выражением из моего мира, чем ввел немного в ступор боярина. Но он быстро справился с удивлением и ответил мне: «Прошу разделить со мной скромную трапезу и позавтракать, а после обсудим наши дела». «Позавтракать — это хорошо, а то после такого расхода магии есть хочется неимоверно. Хорошо, хоть додумались покормить ночью, а то бы, может, и не заснул. Да и магии здесь совершенно нет, неправильно это», — сказал я, присаживаясь на место напротив боярина, и посмотрел на стол. «Блины с разными закусками, блинчики с уже готовой начинкой, красная и черная икра, пирожки, ватрушки и баранки. Помимо этого, на столе стоял самовар, наверху которого был заварочный чайник. Большие кружки уже были наполнены чаем, и можно было приступать к трапезе. Не стесняясь, взял несколько блинов себе на тарелку, положил рядом 2 вида икры и стал их есть, особо не соблюдая этикет. Боярин, посмотрев на мои действия, чему-то ухмыльнулся и также руками наложил себе блинов, взяв для начинки сметану и варенье. Минут на 15 я сосредоточил свое внимание на еде, изредка посматривая на боярина, а он внимательно следил за мной, подмечая все мои действия и то, как я веду себя за столом. Поэтому, когда мы поели, я взял небольшой платок, лежащий рядом с чашей, в которой была теплая вода, и тщательно вытер лицо и руки, после чего протер все чистой салфеткой и отложил ткань в сторону. «Ну-с, о чем вы хотели побеседовать?» — спросил я, когда и боярин закончил прием пищи. «О вашем будущем, конечно», — ответил он. «А что в моем будущем не так?» — задал я встречный вопрос. «Меня, да и не только меня, беспокоит ваши успехи в магии, а также ваше желание покинуть наше княжество», — сказал боярин, посмотрев мне в глаза. «Ну, мое желание продиктовано внешними обстоятельствами, поэтому это вынужденная мера, но в данный момент мое решение переехать только укрепилось. Мне кажется, вы все воспринимаете очень близко к сердцу, возможно, все не так плохо, как вам кажется», — сказал он. «Ну что же, попробуйте переубедить меня в этом», — сказал я, также внимательно глядя в его глаза. «Наш великий князь, Александр Сергеевич, готов выдать вам личное дворянство, сказал он, взяв паузу, но я не отреагировал на его слова, и, вздохнув, тот добавил, также дворянство получит ваши брат и сестра, вашего приемного отца существенно повысит, тем самым увеличив его оклад почти в 10 раз. Ко всему прочему, губернатор города любезно согласился предоставить вашей семье очень хороший особняк рядом со школой, в которой вы учитесь. После сказанного боярин взял паузу, на что я спросил, и это все, а вы, наглец, ответил он улыбаясь, мне постоянно об этом говорят, но я с этим не соглашаюсь, имея на то веские причины, сказал я, не меняя выражения на лице и продолжая смотреть на боярина. Тот, вздохнув, собрался с мыслями и ответил, помимо этого, я лично могу предложить в качестве компенсации за причиненный моральный вред небольшой участок земли, на котором расположено 3 крупных деревни, за аренду которых крестьяне и остальные платят неплохую аренду, которая за вычетом обязательных налогов и сборов составляет не менее 1500 рублей в месяц. Это также поможет в регистрации статуса дворянина, так как для этого необходим солидный земельный участок, и вы из претендента сразу станете дворянином. «Ну что, вы довольны моим предложением?» – спросил боярин. «Ничего не могу сказать». «Предложение солидное», — ответил я, но дополнять свой ответ ничем не стал, а продолжил также выжидательно смотреть на него. «Да что же все-таки не так?» — взмахнул руками боярин. «Что еще тебе нужно? Освобождение от налогов в Данкове и его области на срок обучения в магической школе, и тогда я соглашусь закончить ее в вашем княжестве», — ответил я.